«Арзамас» представляет курс Валерия Шубинского «Мир Даниила Хармса». Лекция четвертая. Хармс смешной и эзотерический. В восприятии Хармса есть две крайности. Когда взрослое творчество Абрютова, и в частности Хармса, пошло в массы и стало достоянием широкого читателя и в какой-то степени даже массовой культуры, это было 30-35 лет назад приблизительно, скорее 35 уже, сначала это воспринималось широкой публикой как смешное. Если не совсем юмористическая литература, то, во всяком случае, литература гротескная, озорная, открывающая какие-то новые грани смешного, новые возможности юмора, в том числе черного, абсурдного. И как искусство, соприкасающееся с цирковой стихией, с клоунадой. И если мы помним первые спектакли по Хармсу, как они назывались? «Хармс, Чарльз Шардам» или «Школа клоунов». Это спектакль, моноспектакль, который был популярен в конце 80-х годов. Это одна крайность. Другая крайность – это восприятие Хармса, Веденского и других писателей их круга, прежде всего, как мрачных метафизиков, мистиков, писателей глубоких, серьезных и в каком-то смысле эзотерических. Это восприятие восходит к хранителю рукописей Хармса, хранителю памяти Хармса и Веденского и первому интерпретатору, серьезному интерпретатору их творчества Якову Семеновичу Друзкину. Вот мы попытаемся сейчас в этой лекции показать, как мистические и комические аспекты творчества Хармса взаимосвязаны друг с другом, почему одно является изнанкой другого. Ну вот начнем с мистики. Несомненно, мистические интересы у Хармса были. Мы об этом уже упоминали в предыдущих лекциях. Интересовался он христианской мистикой, в том числе средневековой и позднесредневековой. Читал якобы Бёме, мы говорили о том, как он дал Бёме почитать своему отцу Ивану Павловичу Ивачёву, который тоже был мистиком в каком-то смысле. И Иван Павлович Ивачёв сказал, что не понял ни Бё, ни Мэ. С другой стороны, Хармс интересовался и мистикой нехристианской, в частности, иудейской мистикой. В числе книг, которые он читал в юности, были хасидские сказания Мартина Бубера. Ну, Бубер, прежде всего, философ, мыслитель, экзистенциалист, создатель концепции диалога, которая повлияла на Бахтина, но в хасидском наследии, связанном с каббалой, он видел какие-то прообразы своей концепции диалога между человеком и человеком, человеком и миром и так далее. Хармса же это интересовало, возможно, в несколько ином аспекте. Конечно, соприкосновение Хармса с миром хасидизма и вообще с миром еврейской мистики, оно было не только через чтение. Я упоминал уже о Дойсбере Левине, который привел Хармса и Игоря Бахтерева в 1928 году в дом одного из вождей хасидизма, шестого любавического рэбе. Ну и еще один элемент – это дальневосточная мистика, буддийская мистика. Любимым местом прогулок Хармса была Лахта, и недалеко оттуда находится на Приморском шоссе буддийский храм в Петербурге. Хармс туда захаживал, он рассказывал, что встречался там с неким ламой, никаких лам там в то время уже не было, там был какой-то служка, который с Хармсом разговаривал, и для Хармса это, тем не менее, было важно. То есть, несомненно, мистические интересы были, и, несомненно, это присутствует и в его творчестве. Но хармсовский подход к мистике был очень своеобразен, и я попытаюсь это проиллюстрировать на примере одного текста. Этот текст называется «Ку-шу-тарфик-ананан». Значит, там появляется персонаж по имени Тарфик, который город позабыл движение, толпу забыл, коня и двигатель, и что такое стул, твержу, махая зубом, гортань согласным напряжена, а на груди как бы жена. Ну, вот такие очень характерные хармсовские строки. Человек выпал из обыденных жизненных бытовых связей, он ищет какого-то откровения, и ему является учитель по имени Ку. И вот что, собственно, говорит про себя Ку? Он говорит: «Я Ку, проповедник и ламе двов, сверху бездна, снизу ров, по бокам толпы львов». И дальше он опять повторяет о себе: «Я ламе двов». Ламе двов вообще это буквы ламет и вав в ашкеназийском произношении вов, еврейские буквы, которыми обозначается число 36. Есть поверье, что в каждом человеческом поколении есть 36 скрытых праведников, тайных праведников. Вот с этой идеей тайных праведников с ней связывает литературовед Александр Кобринский слова Хармса о чудотворце, который не творил чудес. И действительно, очень соблазнительно это сравнить, но Ку говорит о себе: «Я ламе двов, я 36». Сказать о себе «я ламе двов» никто же нельзя, потому что скрытый праведник, он на то и скрытый. Он не может быть проповедником. Ламедвовники друг про друга не знают, и ламедвовник про себя не знает, что он ламедвовник. В этом заключается смысл, в этом заключается сокрытость этих праведников. И вот вопрос, что Хармс делает? Он выворачивает наизнанку это поверье, эту легенду, или он просто знает, что ламе двов – это какое-то священное число, и, не вдумываясь в суть, использует этот образ в стихотворении. Ну, казалось бы, это предположение даже оскорбительно для Хармса. Но вот что рассказывает его жена Марина Малич, когда она впервые вошла в комнату Хармса, она увидела у него на стене текст, написанный на листке бумаги: «Ом мани падме ку». Знаменитое буддийское изречение о жемчужина, сокрытое в глубине лотоса. Но что интересно, когда она спросила у Хармса, что это означает, Хармс не стал ей это переводить, он не стал объяснять, что это такое. Он сказал, что это очень древнее и очень могущественное заклинание. Что оно значит, я не знаю, да это и не важно. Вот в этом подход Хармса к мистике. Слово, сочетание слов, сочетание звуков может означать нечто неизвестное, нечто таинственное. И чем меньше мы об этом знаем, тем больше оно может означать. И мы видим, что в текстах Хармса имена героев, ну, те же самые Ку и Ананан, то же самое Тр в стихотворении «На смерть» Малевича, эти случайные как будто сочетания звуков приобретают какое-то мистическое значение. Они могут нечто означать. И если мы посмотрим других абориутов, мы увидим совершенно фантастические имена персонажей их стихов. Например, у Введенского звали первую Светло, а вторую Помело, третье прозвище Татьяна, так как дочка капитана, и дальше оказывается, что ее, собственно, звали Татьяна, так как дочка капитана. У Заболоцкого тетя Мультатули, дядя Тыковылка. Совершенно неожиданные имена. Мультатули – это нидерландский писатель, Тыковылка – ненецкий художник, но у Заболоцкого это значит нечто совершенно иное. И в силу своей загадочности и неожиданности эти имена могут нести какое-то глубокое тайное значение. И не только имена. Что такое фарлушка? Мы говорили об этом. Обломок вещи, который утратил функциональность, и в силу этого может иметь какое-то глубокое мистическое значение. Что такое вот какое-то неожиданное действие, немотивированный поступок. Именно в силу своей немотивированности он может нечто таинственное означать. Нечто таинственное означает то, что порождено случайностью. Тут я хотел обратиться даже не к тексту самого Хармса, а к тексту, написанному писателем-современником и полемически направленному против Хармса. Это текст писателя Геннадия Гора, который принадлежал к такому околоабориутскому кругу, даже рассматривался как кандидат в члены Абориу, но в Абориу не вступил. В 1933 году вышла его книга рассказов «Живопись», в которой был рассказ «Вмешательство живописи», в одном из персонажей которого отрицательно угадывается Хармс. Но хотя этот персонаж отрицательный, он описан с явным интересом, с явной заинтересованностью. Впоследствии Гор написал много произведений разного достоинства и очень хороших, и менее значительных. Но во время войны, во-первых, по-видимому, именно он вывез из Ленинграда вдову Хармса, как она пишет, искупая вину. А виной был, видимо, вот этот рассказ, который я сейчас процитирую. А уже в эвакуации с ним случилось нечто невероятное. Он испытал прилив вдохновения и за год написал книгу совершенно гениальных стихов, абриутских по структуре, но совершенно своеобразных, отражающих ужас блокады, которые были напечатаны всего несколько лет назад и стали огромным событием. Но возвращаемся к рассказу «Вмешательство живописи». Значит, там выведен такой букинист Петр Иванович Каплин, эксцентричный индивидуалист, втайне ненавидящий советскую власть. Он пишет стихи, которые явно пародируются стихи Хармса. И вот что о нем еще сказано. Он записывал случайные слова на маленьких бумажках, смешивал их в колпаке и, вытаскивая наугад, создавал из них фразы. Кроме того, он изобретает универсальную мыслительную машину, которая в сущности представляет собой примитивный компьютер. Вырезав несколько кругов разнообразной величины, Петр Иванович приделал их к одному центру, затем он испытал их вращение, они вращались не хуже любого колеса. Оставалось только взять перо и чернила, и Петр Иванович взял перо и чернила, разметил и только после этого обозначил все известные ему разряды мысли, все родовые и видовые понятия во всех возможных комбинациях. Посредством вращения кругов разнообразные подлежащие определения передвигаются одно к другому, образуя предложения и сплетаясь в умозаключение. Вот такую машину создает вымышленный персонаж, явно наделенный чертами Хармса. И вот эти случайные сочетания слов, они и содержат в себе возможную таинственную истину. Все может значить все. Но может и не значить, а претендовать на это значение. И вот эти претензии на тайну при отсутствии тайны – это и есть источник юмора, источник комизма. Это смешно. Ну, а каким образом создается этот эффект комизма в произведениях Хармса – это отдельный и очень сложный разговор. Например, выпускается какое-то логическое звено в действии. И, например, персонаж из случая Федя Давидович – зачем-то несет к какому-то человеку масло за щекой, достает его, мы не понимаем, что он делает, зачем он делает это. С одной стороны, таинственно, загадочно, с другой стороны, смешно, потому что мы не понимаем, почему он это делает. Персонаж может совершать один бессмысленный поступок за другим, как жена профессора в рассказе, а может допустить одну логическую ошибку, как старушка, которая покупала чернила, которая не знает, где покупают чернила, и поэтому она заходит в один магазин за другим, просит чернила, чернил в булочной, естественно, не продают, и таким образом она, наконец, добирается до редакции, где ее встречает писатель и пишет про нее рассказ. Во многих рассказах Хармса пародируется житейская логика, с одной стороны, с другой стороны, дидактика. Возникают постоянно пары учителя и ученика, учителя и ученицы, например, в стихотворении «Урок». Но то, чему учит учитель, это очень странно. В этом смысле очень интересен рассказ «Власть». Это поздний рассказ 40-го года, где некий учитель с загадочным и потому, возможно, мистическим, а возможно, и комическим именем Фаул говорит: «Мы грешим и творим добро вслепую». Один стряпчий ехал на велосипеде и вдруг, доехав до Казанского собора, исчез. Знает ли он, что дано было сотворить ему, добро или зло? Или такой случай. Один артист купил себе шубу и якобы сотворил добро той старушке, которая, нуждаясь, продавала эту шубу. Зато другой старушке, а именно своей матери, которая жила у артиста и обыкновенно спала в прихожей, где артист вешал свою новую шубу, сотворил, по всей видимости, зло, ибо от новой шубы столь невыносимо пахло каким-то формалином и нафталином, что старушка, мать того артиста, однажды не смогла проснуться и умерла. Или еще так. Один графолог надрызгался водкой и натворил такое, что тут, пожалуй, и сам полковник Дибич не разобрал бы, что хорошо, а что плохо. Вот здесь интересная вещь. В первом случае пародируются этические представления людей, во втором случае пародируется логика. Выход из логики. Почему графолог? Какой стати графолог? Что он натворил? Что мог вообще натворить графолог? И почему полковник Дибич должен был разобрать, что это такое? Дибич – это реально существовавший русский военачальник немецкого происхождения времен Николая I. Это логика какого-то странного сна, который может нести в себе какие-то таинственные значения, а может и не нести их. Одним из проявлений вот такого издевательства над житейской логикой, обесмысливания, отстранения по терминологии Шкловского и выхода из житейской логики в мир бессмысленного, который одновременно мистично, таинственно и смешно, потому что претензии на смысл могут оказаться ложными, являются для Хармса бессмысленные изобретения. Есть детский рассказ, написанный Хармсом в соавторстве с Дойфбером Левиным, который называется «Друг за другом». Напечатан был в журнале «Ёж» в 30-м году. Рассказ, который формально должен был детям продемонстрировать, чем отличается осмысленное, правильное изобретение от изобретения бессмысленного и алогичного. Понятно, что именно бессмысленные и алогичные изобретения прежде всего интересуют авторов. Какие это изобретения? Например, способ окраски лошадей. Чтобы окрасить лошадь в другой цвет, надо связать ей передние и задние ноги и опустить ее в чан с кипяченым молоком. Или прибор, помещающийся на голове, при помощи которого шляпа снимается автоматически. Достаточно небольшого наклона головы, чтобы шляпа приветственно поднялась вверх. Незаменимо, когда обе руки заняты чемоданами. Но если такого рода изобретательство является абсурдным, если абсурдной является житейская логика, то что не является абсурдным? Где происходит вот этот синтез между комизмом, нелепостью житейской логики и теми загадочными, но неуправляемыми человеком тайнами, которые открывает ему случайность? Какой может быть осмысленная стратегия человека? Хармс отвечает на этот вопрос в уже упомянутых разговорах Липавского. Участники разговоров в 1933 году записывали, что их интересует. Каждый перечислял свои интересы. И вот как перечисляет свои интересы Хармс. Писание стихов и узнавание из стихов разных вещей. Проза, озарение, вдохновение, просветление, сверхсознание. Все, что к этому имеет отношение. Пути достижения этого, нахождение своей системы достижения, различные знания, неизвестные науке, нуль и ноль, числа, особенно не связанные порядком последовательности, знаки, буквы, шрифты и почерка, все логически бессмысленное и нелепое, все вызывающее смех, юмор, глупость, естественные мыслители, приметы старинные и заново выдуманные кем бы то ни было, чудо. Фокусы без аппаратов, человеческие, частные взаимоотношения, хороший тон, человеческие запахи, уничтожение брезгливости. Ну и там дальше очень много еще интересного. Например, маленькие гладкошерстные собаки, кабала, о которой мы уже говорили, Пифагор, театр свой, церковное богослужение и пение, карманные часы и хронометры и так далее. И последнее – это молчание. И вот разные пункты этого списка, они нуждаются в комментариях. Например, фокусы. Действительно, Хармс показывал фокусы с шариками. Об этом мы поговорим еще в следующей лекции. Естественные мыслители. Это очень важный момент. Хармс сознательно окружал себя людьми, которых он называл естественными мыслителями. Это люди, находящиеся на грани психического здоровья и болезни. Хармс предполагал, что этим людям открыты какие-то неожиданные мыслительные ходы, неожиданные возможности ощущения и познания мира, которые закрыты людям, находящимся в плену обыденной житейской логики. Ну вот есть довольно много воспоминаний об этих окружавших Хармс странных людях. Например, Башилов изрекал очень странные афоризмы. Афоризмы эти были записаны в специальную книжку. Он читал их вслух. «Были бы мы роще, жили бы мы проще». Есть много забавных рассказов о нем. И, в частности, он затыкал уши воском, потому что считал свои мысли видимыми. Вообще, это просто один из симптомов шизофрении, когда люди считают свои мысли видимыми. И Хармс, когда желал имитировать психическое расстройство, он тоже завязывал голову платком. Вообще Хармс многому учился у вот этих окружавших его безумцев. И симуляция психической болезни – это тоже совершенно отдельная интересная тема, потому что это тоже было частью его жизненной игры, но в данном случае Эта игра была прагматически направленной. Он хотел освободиться от военной службы, хотел спрятаться, избавить себя от опасности ареста. И, в частности, есть воспоминания замечательные. С одной стороны, Пантелеева, писатель, с другой стороны, жены Хармса, Марины Малич, как Хармс избавлялся от призыва в начале финской войны. Сначала он явился с опозданием в призывной пункт, сказав с волнением, что, к сожалению, он держал призывное свидетельство вверх ногами и считал, что ему надо прийти не 26-го, а 95-го числа. Его, естественно, отправили на психиатрическое освидетельствование. И вот дальше замечательно тонкий ход. Вот его освидетельствовали, признали здоровым, тем не менее у врачей были сомнения. Попрощался с врачом, вышел из кабинета и вдруг поднял ногу и хлопнул в ладоши около колена своего. Когда врач спросил, что это такое, Хармс сказал: не обращайте внимания, ерунда, ну, птичка из ноги вылетела, но она сейчас залетит обратно. После чего его, естественно, стали обследовать уже заново. Вот это замечательный ход, очень талантливый на самом деле. Вот, ну, Башилов был не единственным колоритным безумцем из окружения Хармса. Например, был доктор Шапо, и вот тоже очень интересная вещь. Доктор Шапо, который был на самом деле никаким не доктором, лечил больных следующим образом. Он ставил таз с водой, опускал туда какую-то щепочку и писал на краю таза на бумажках названия болезней, самых разных. И щепочку прибивало к одной из болезней, после чего Шапо от этой болезни больного и лечил. Это вот то же самое. Это вера в то, что только случайность может открыть некую тайну мира. И вторая вещь, необыкновенно важная для Хармса, это ожидание чуда. Это то, что является вообще главной движущей силой его жизни. И вот цитата из одного из друзей Хармса, Всеволода Николаевича Петрова, писателя, искусствоведа, который был близким другом в последние годы его жизни. «Он считал, что ожидание чуда составляет содержание и смысл человеческой жизни. Каждый по-своему представляет себе чудо. Для одного оно в том, чтобы написать гениальную книгу, для другого в том, чтобы узнать и увидеть нечто такое, что навсегда озарит его жизнь, для третьего в том, чтобы прославиться или разбогатеть, или еще что-нибудь в любом роде, в зависимости от души человека. Однако людям только кажется, что их желания разнообразны. В действительности люди, сами того не зная, желают лишь одного – обрести бессмертие. Это и есть настоящее чудо, которого ждут и надеются на его пришествие. Чуда не было год назад и не было вчера. Оно не произошло и сегодня. Но, может быть, оно произойдет завтра и через год или через 20 лет. Пока человек так думает, он живет. Но чудо приходит не ко всем, может быть, никому не приходит. Наступает момент, когда человек убеждается, что чуда не будет. Тогда, собственно говоря, жизнь прекращается, остается лишь физическое существование, лишенное духовного содержания и смысла. Счастливее всех тех, кто до самого конца продолжает ждать чуда. Хармс действительно до самого конца продолжал ждать чуда. Чудо, которое в каком-то смысле и произошло. Вот мы рассказывали про историю с красным платком, с откровением, которое явилось Хармсу на могиле отца и которое позволило его жене избежать принудительных работ на рытье окопов. Мы можем сказать, что это маленькое чудо. Большим чудом было то, что, в общем, все наследие Хармса после его гибели спаслось, хотя сам Хармс не спасся и погиб, в том числе и как бы в силу своей жизненной стратегии. Потому что если бы он не симулировал безумие, то, наверное, мог бы выжить. Его бы увезли из города, и он не остался бы в блокадной психиатрической больнице. Но вот этот момент упования на чудо, он для Хармса принципиально важен. Но если говорить о творческой стратегии, то Хармс в одном из писем Клавдии Пугачёвой писал, что для него важно не содержание текста, не новизна, не туманное понятие качества, а нечто еще более туманное, именуемое порядком. Этот порядок определяется равновесием с небольшой погрешностью. Вот это равновесие с небольшой погрешностью, которое создается художником в его тексте, это единственное рациональное действие, которое можно сделать для обретения чуда. Но вот это упование на чудо, оно всегда имеет в себе вторую сторону, потому что человек может искать чудо там, где его нет, человек может верить в чудо, а чудо не приходит. случайное действие, случайное сочетание звуков, случайное сочетание предметов. В тот момент, когда оно оказывается пустым, когда оно не несет в себе элементов чуда, а оно может не нести в себе элементов чуда всегда, оно выглядит смешным, странно. Именно таким образом связаны между собою две стороны творчества Хармса. На самом деле можно прокомментировать еще какие-то элементы вот этого списка того, что ему интересно. Например, он говорит «нуль и ноль». У Хармса есть специальный текст, где он объясняет, что такое «нуль и ноль». Он пишет, что символ нуля – это вытянутый овал, символ ноля – круг. И дальше он пытается объяснить, чем отличаются между собой ноль и нуль. А в итоге эти объяснения становятся тавтологичны. Вообще, один из главных приемов извлечения комического эффекта у Хармса – это тавтология. Это бесконечное повторение одних и тех же слов разными способами. И, с одной стороны, тавтология смешна, бессмысленна. С другой стороны, какие-то мельчайшие различия между практически одинаковыми фразами могут дать ключ к какому-то тайному смыслу, содержащемуся в этих фразах. Следующие лекции о том, действительно ли Хармс не любил детей и почему он стал одним из любимых детских писателей.